Рецепт второй. Обед в ресторане Антонии. Крастини, ай фигатини. Крастина, в переводе с итальянского, означает «маленький тост». Это самый ближайший родственник брускетты. До 17 века столы составлялись из разных групп блюд. Тут суп, тут овощи, тут мясо. Так удобнее всего было собирать еду на ломти хлеба. Но и потом кусками хлеба собирали самые вкусные соусы, мясной сок, а в бедных крестьянских семьях любой, даже самый черствый хлеб шел в дело. Он вымачивался в бульонах, соусах и просто в воде. Хлеб для крастини или брускетты поджаривается и сбрызгивается оливковым маслом или винсанто – десертным сладким тяжелым вином. Если брускетта – это большие ломти тосканского бессолевого хлеба, то крастини делают скорее из хлеба типа багета. Брускетту обжаривают в оливковом масле, крастини часто запекают в духовке, особенно если они с сыром или овощами, или подсушивают на сковороде без масла. Самая популярная намазка и для брускетты, и для крастини из куриной печени по-тоскански – фигатини. Именно такие крастини подавали на закуску комиссару в ресторане Антонии. Ингредиенты. 2 столовых ложки оливкового масла. 1 морковка. 1 маленькая луковица. 1 стебель сельдерея. 7 куриных печенок. 3 столовые ложки красного винного уксуса. 100 мл белого сухого вина. 2 желтка. 1 лимон. 5-6 кусков бессолевого белого хлеба. Соль и черный перец по вкусу. Готовим. Фигатини или куриная печенка для намазки на крастини и брускетту в ресторане Антонии готовится следующим образом. Вариантов столько, сколько тосканских хозяек. Делаем основу. Софритто. Очищаем лук и морковку. Нарезаем их и сельдерей. Разогреваем в сковороде оливковое масло и обжариваем овощи около 5 минут, периодически помешивая. Пока готовится софритто, печенку очищаем от пленок, окунаем в уксус, стряхиваем излишки и добавляем в сковороду к софритто. Вливаем вино, приправляем солью и перцем. Затем увеличиваем огонь и жарим, помешивая, пока печенка не начнет слегка румяниться, а вино не выпарится. Вынимаем печенку, мелко рубим ножом, возвращаем в сковороду и жарим еще пару минут. Взбиваем желтки с лимонным соком, снимаем сковороду с огня, вбиваем в печенку смесь желтков и сока. Иногда добавляют немного каперсов или даже соленых анчоусов. Когда наша печенка готова, смешиваем ее до однородной массы и выкладываем на поджаренные хлебцы.